пришлось снова прятаться за вполне достоверную, надежную легенду. Очнулся в развалинах дома с пробитой головой, ничего не помню, кроме отдельных обрывков и последнего желания обрести защиту духа, чтобы спасти одну Дари, о которой ничего кроме имени и внешности не помню, но чувствую, что она очень-очень для меня важна. Послужив путеводной звездой, в этот зал пришел потому, что он находился ближе всего, по словам случайной прохожей. Внимательно выслушав, старик грустно усмехнулся. В обычных условиях тебе не позволено было бы здесь находиться. Однако, не думаю, что сейчас есть смысл запрещать благие намерения. Вскоре это место будет разграблено и осквернено, с печалью. Чуть раньше, чуть позже его займут посторонние, не столь важно. Пусть лучше первыми будут сородичи, чем эти ублюдки. Если после ритуала у тебя получится убить хотя бы парочку плешивых собак, значит, мой поступок не упадет водой в песок, будет им маленький подарочек. Этот зал в твоем полном распоряжении, юноша, сделал гостеприимный жест. Спасибо, поклонился, мне несложно. Господин замолчал, давая ему возможность заполнить паузу. Не стоит, пренебрежительно отмахнулся от формальностей, не захотев представляться, отчего-то польщенный таким обращением. Господин, повторил, но слегка изменив интонации, не могли бы вы оказать еще одну милость? В качестве намека раскрыл пустые ладони, с печалью на них взглянув. Старик понимающе хмыкнул. Велев ждать, ушел во внутренние помещения, откуда вскоре вернулся с мешочком, чаще и кинжалом. Поставив чашу в центр выложенной на полу мистической печати, положив рядом церемониальное оружие, взялся за мешочек. «Какой аспект эфира?» — уточнил с профессиональным любопытством. Посмотрел на него как баран на новые ворота, непонимающе. «К какой стихии относится ваш родовой дух?» — разжевал подробнее. «Как его имя? Какой уровень силы? Как выглядит?» Постепенно снижал планку запросов. Продолжил молчать, чувствуя определенный стыд. Хотя, вроде бы, ни за что. Просто у старика был такой выразительный взгляд учителя, разочаровавшегося в нерадивом ученике, что сразу почувствовал себя школьником у доски, не выучившим урок. «Ах да, забыл», — едко напомнил старик. «Непонятно, себе или мне, или это образец тонкого юмора. Дыхание эфира хоть ощущаешь?» С появившимся раздражением. «Такое чувство, будто меня макнули в дурно пахнущую субстанцию, как в анекдоте». Только сразу начав с вопроса, какой предмет сдаем, пропустив и цвет учебника, и имя преподавателя. Напрягшись, спешно попытался понять, как стать магом по ускоренной программе. За 5 минут. Поттеру в этом отношении было намного проще. Дали книжку, самоучитель для чайников с волшебной палочкой, подарили сову, и все, ты волшебник Гарри. Добро пожаловать в клуб избранных. А тут изобретай велосипед, имея на руках только синюю изоленту. Усиленно покопавшись в дырявой памяти бывшего владельца этого тела, смущенно пришлось признать, да, чувствую, но не вижу, не могу описать, что из себя представляет. Все чувствуют, но только одаренные направляют, а видящие познают, процитировал кого-то поучительным тоном. Считаешь, сможешь добиться признания вашего духа, даже не помня ни его имени, ни аспекта? Недоверчиво усмехнулся. Не считаю, но сделаю, заявил с абсолютной уверенностью. С такими альтернативами, как у меня, если надо, стану кем угодно. Хоть флористом морской капусты, хоть исполнителем сладкоречивых эскимосских песен на французском языке. Что нам становление каким-то магом? Плевое дело. В родном мире диванные эксперты на них ни одну собаку съели. Еще и на костях станцевали, написав кучу методичек, магия для малыша, Карлсона и всех-всех-всех, утверждая, что это легко и просто. Им же можно верить, верно? Метром около всяческих наук. Давай посмотрим предрасположенность к стихиям, с проснувшимся интересом напомнил о себе старик. Каков твой аспект? Видимо, ему самому стало любопытно, на чем базируется такая убежденность. И что у меня за родовой дух, о котором можно забыть? За стенами заклинательного зала пусть происходит все что угодно. Поскольку от него сейчас ничего не зависело, то мог себе позволить спокойно заниматься привычным, любимым делом, отвлекаясь от негативных мыслей. Да и скучно тут одному, в чем хранитель заклинательного круга рода потомственных воинов не желал признаваться. Извлек из мешочка горсть разноцветных, вытянутых кристаллических палочек, размером с детский мизинчик. Бери по одному и осторожно направляй внутрь дыхание эфира, вытягивая и пропуская его как нитку через игольное ушко. Старайся к каждому прикладывать равную силу. Не переусердствуй. Нам важно узнать, какой из элементалей отреагирует на зов, явившись за угощением, а не замерить объем твоей духовной силы. Как только установишь с ним контакт, сразу направляй в центр заклинательного круга. Контролировать не нужно. Просто мысленно укажи, куда ему переместиться. Ни о чем постороннем не думай. Они довольно легкомысленные, полуразумные создания. Воспринимают наши действия в виде игры. Поэтому легко меняют свою форму и плотность, следуя нашим мыслям, желаниям, образом. Чем больше в твоей голове беспорядка или пустоты, с сомнением посмотрел на мою рану, прикидывая возможные проблемы, тем хуже над ними контроль, могут натворить бед. В нашем случае, защита заклинательного круга от этого убережет. Таким образом выясним, какой у тебя аспект, объяснил задачу. Пока она выглядела не слишком сложно. После того, как определимся, попробуем понять, к какому роду ты принадлежишь, продолжил развивать свою мысль. У меня имеется полный справочник всех родовых духов Шаллелмара, ведь ваши аспекты должны совпадать. Или не выясним, допустил и такой вариант, если ничего не получится. Раз уж до сих пор не отметили своим покровительством, не посчитав нужным или возможным, бывает так, что аспекты несовместимы, либо же у тебя он слишком слаб, заблокирован, поврежден, отсутствует, начал перечислять длинный перечень причин, по которой может ничего не получиться. Насколько понял, тут принято еще в детстве проводить ритуал признания родовым духом. Отсюда и столь большой скепсис хранителя. Загробный работодатель меня явно недооценивал. Я успел отличиться на этом направлении еще до того, как совершил сам призыв. Впрочем, мешать мне не стал. Довольно быстро выяснилась одна занятная особенность. Все разноцветные кристаллы реагировали на меня одинаково, никак, словно обычные, красивые стекляшки. А ведь я довольно быстро наловчился пропускать через них поток внутренней энергии, отзывающийся на удивление легко, управляемый на интуитивном уровне. Зато дальше возникли сплошные сложности. Кристаллы, на мой взгляд, обладали крайне хреновой проводимостью. Мягче не скажешь. Продавить сквозь них жиденький, тонюсенький поток удавалось с большим трудом и затратами энергии. Кроме того, они постепенно нагревались, еще сильнее увеличивая сопротивление. Насмотревшись на жалкие потуги, хранитель зала с задумчивым видом зачем-то пощупал мой пульс, приложив к запястью два пальца. «Сомневаюсь, что с такими слабыми природными данными ты одарен стихиями», усомнился в целесообразности дальнейших проб. «Ужасная совместимость с самыми распространенными, простенькими слезами. Ни один элементаль так и не явился на твой зов. Печально», констатировал свершившийся факт. «Однако, вероятность чуда все же сохраняется», то ли пошутил, то ли приободрил. «В конце концов, не на место же одаренного метишь, а всего лишь желаешь получить признание духов. Для чего власть над элементалями не важна, всего лишь, если повезет, получишь меньше выгоды. Вот и все. Но для этого понадобится помощь главы твоего рода, владельца того самого духа, с которым хочешь заключить договор. Раз уж выдалась возможность, уточнил, в чем разница. Оказывается, способность к чему-либо называлась здесь одаренностью. По местным верованиям ее получали в дар от Канаан, в качестве благословения, или за какие-то заслуги, пусть даже совершенные в прошлой жизни, о которых уже ничего не помнишь. Кому-то с этим везло, кому-то нет. Мир, в котором живут сплошь гении, так и остался утопической мечтой. И это правильно, иначе жить в нем стало бы слишком скучно. Все типы одаренности перечислить просто невозможно. Встречались одаренные искусствами, знаниями, талантами, исключительными природными данными. Меня интересовали лишь те, которые касались определенной темы, заклинателей. Если выстроить их по мере возрастания ценности и редкости, получалась следующая картина. Первое звено, с конца, занимали заклинатели крови, врачи, животноводы, различные химерологи. У них довольно обширное поле деятельности. Второе, заклинатели стихий, или элементов, как несложно догадаться, за умение призывать элементалей. Третье, заклинатели духов. Четвертое, заклинатели богов. Но это уже скорее жрецы, а не маги. И наконец, заклинатели мира, за возможность менять его границы и законы. С позволения самого Канаан, а то мало ли чего они там удумают. Но это настолько редкие птицы, что их вживую и не видел никто. При этом следовало учитывать, одно дело, получить дар, а другое, суметь им правильно распорядиться. Ведь не все прирожденные легкоатлеты или непревзойденные пловцы участвовали в олимпиадах. Кто-то же и в банках работал уборщиками, точильщицами карандашей, крутильщиками вентиляторов. Поэтому еще учитывались этапы мастерства, разделенные на 6 строк: видящий, постигающий, владеющий, единый, безупречный и непостижимый. В результате получались своеобразные комбинации из таблиц одаренности и мастерства: владеющий мечом, постигающий огонь или любая другая стихия, единый с духом, видящий мир и тому подобное. Народ, почесав голову от такого разнообразия, придумал параллельную таблицу рангов, упрощенную: видящий – медный ранг, постигающий – бронза, владеющий – серебро, единый – золото, безупречный – бриллиантовый, либо алмазный ранг, непостижимый – обсидиан. Из важного – обратил внимание на упоминание интересной особенности одаренных духом. Именно одаренных, а не признанных, в чем заключалась существенная разница. Первые – через кровные узы – могли передать родственникам доступ к своему источнику дополнительного могущества, можно сказать, настраивая их на определенную радиоволну, послужив передатчиком сигнала. Правда, для этого также требовалось одобрение самого духа. С каждым желающим заключался отдельный договор на обслуживание, если говорить упрощенным языком. Однако, нюанс в том, что признанные пользователи, но не одаренные стихиями, ничуть не становились по мановению волшебной палочки сплошь магами, всего лишь приобретая всевозможные полезные бонусы, вроде бафов, если говорить игровым языком, связанными со способностями каждого вида духов, проводниками чьей силы они становились, и кое-какие фокусы, если повезет, ведь все мы разные, со своими отличиями. Главную выгоду получали только одаренные духами, но и тут имелся нюанс, куда же без них, даже два. Первый, чтобы призвать духа стихии, к примеру, желая натравить на своих врагов, его нужно было иметь. С рождения одаренные получали только возможность, без инструмента реализации. Мухи отдельно, котлеты отдельно, если у родни нет, либо же, по какой-то причине утерян хранитель, будь добр, довольствуйся только элементалями, не больше, выше головы не прыгнешь. Канаан не нужны бездельники, неудачники или глупцы, естественный отбор и все такое. Второй, обратившись к старшему в роду за доступом к общесемейному источнику силы, если уж собственного не смог обрести, то мог столкнуться с неприятной ситуацией. Количество абонентов, которых можно было посадить на один сервер, ограничено. Одеяло не резиновое, на всех не натянешь. Так что, осчастливить толпу родственников, наплодив их бесчисленное множество, было попросту невозможно. Поэтому, даже в пределах одного рода, приобщиться к желанному источнику силы и власти удавалось далеко не всем. То владелец не желал делиться, то дух не признавал, то кандидат не подходил по техническим причинам, а то и банально на всех не хватало разъемов. Представляю, как в таких условиях выглядела братская любовь. Когда братьев пятеро, а у отца всего три канала передачи силы, тут родственнички за кубышку с золотом-то глотки друг другу рвут, а уж за вполне реальную власть и подавно, будут готовы кого угодно живьем сожрать, невзирая ни на какие узы. Не забываем, социальные лифты в пекле работают весьма своеобразно, и то, в основном, по горизонтали. Упоминание о кастах прочно засело где-то в подкорке, советующий, прежде чем качать права, выяснить, кем был сосуд, а то, как бы конфуз не вышел. Всплыл и другой любопытный момент. В случае смерти текущего носителя-хранителя рода, его вполне можно было передать другому, через своеобразный ритуал наследования, но опять же, только с согласия самого духа, а тот и взбрыкнуть мог, если, по его мнению, новый владелец не соответствовал неким требованиям или предпочтениям, а ведь мог перехватить и посторонний. Представляю себе последствия такого забавного фокуса, учитывая, что вся внутрисемейная связь запитана на кровное родство между владельцем духа и пользователями его возможностями. И вообще, на Канаан существовала традиция: один родовой дух-хранитель, одна семья, получил доступ к другому, поздравляю, посадил новое фамильное древо, под которым тебя же могут и закопать, чтобы не плодить конкурентов, не портя кому-то аппетит. Словом, здесь сложилась довольно запутанная система взаимоотношений, в которой посторонние так сразу не разберутся, но весьма бодренькая, остросюжетная. Думаю, семейка Медичи, с их любовью к ядам и интригам, вписалась бы в нее как родная. Услышав, что заклинателя из меня не получается, расстроился. Называется, размечтался, раскатав губу, как стану архимагом, быстренько качнусь до сотки и пойду всех нагибать, как в игре, а тут показали кукиш. Если серьезно, то выбор будущей профессии, от которой много чего зависит в жизни, мягко говоря, не радовал. Какие еще оставались варианты? Не землекопом же зарабатывать на жизнь. Махать железным дрыном, конечно, полезно для здоровья, но только до тех пор, пока не встретишься с таким же спортсменом, более умелым, который наглядно покажет, чем романтические бредни о рыцарстве отличаются от суровой действительности. Ни фехтованием, ни историческими реконструкциями никогда не увлекался. Конкурировать с людьми, с пеленок готовящимися убивать себе подобных, сделавшими это своим ремеслом, откровенно страшновато. За короткое время до такого уровня никак не раскачаться. Это только в кино, дунул-плюнул, монтаж, и через недельку ты уже виртуоз фехтования. Мне же весомые аргументы нужны. Как обычно, здесь и сейчас, магом быть как-то проще, да и прибыльнее, согласно практически всем книгам данного жанра. Они, в прямом смысле, зажигают любую вечеринку. Других камней нет? Спросил с надеждой, поскольку эти уже все перепробовал. Не хочешь сдаваться? Понимающе улыбнулся старик. Ну что же, похвально. Это обычный, базовый набор слез. Если хочешь, попробуем редкие, без особой веры, что поможет. Еще как хочу. Прямо жажду, сгорая от нетерпения. Хранитель сходил и принес еще один мешочек, поменьше размером, из более дорогой материи. Если хоть какой-нибудь из этих элементалей отзовется, будет крайне любопытно. Они все наперечет, словно пальцы, растопырил свою пятерню. Можно будет даже не гадать, из какой ты семьи. Хотя, не удивлюсь, если все намного проще. Твоя предрасположенность к собственному аспекту слишком слаба. Кивок на базовый комплект кристаллов, намекая, мы ее уже видели. В этом случае, как бы не было печальным, для тебя, сразу уточнил, придется спасать девочку более доступными методами. Ага, звонком в службу спасения маленьких девочек, начал злиться из-за череды неудач. Они еще котят с деревьев снимают и бабушек через дорогу переводят, или наоборот. Я в кино видел, спасибо за наставление, не позволил выплеснуться наружу этим мыслям. Но, если можно, я все же хотел бы попробовать. Упрямо посмотрел на мешочек. Хорошо, покладисто согласился хранитель зала, которому особо нечем было заняться. Чего же отказываться от бесплатного развлечения с доставкой до дома? Пробуй. Времени у нас предостаточно, ехидно напомнил старик, сложив руки у груди. Непонятно, почему сам никуда не торопится. Не уверен, что кому-то там, за дверьми, нужен, или точно знает, либо же ждет, когда за ним придут. Зачем суетиться самому, когда за тебя это сделают другие? Любимая присказка нашего прораба. Классным был мужиком, пока не посадили. Как раз за то, что другие вовремя подсуетились. Накладные они такие, любят порядок и учет. Выложенные передо мной кристаллы по форме и размеру напоминали предыдущие, но теперь цвета были намного разнообразнее, играя на оттенках. Какие в них заложены стихии, так и не понял, поскольку первая пятерка проскочила без какого-либо отклика, ничего на свет не явив. Волнуясь, чувствуя нарастающее напряжение, даже пальцем незаметно потер каждый, как лампу Алладина. Не помогло, шестой кристалл и вовсе попался бракованным, взорвался прямо в руках, неглубоко порезав кожу острыми краями осколков. Встряхнув ладонью, разбрызгивая капельки крови, с трудом сдержал матерное слово, незнакомое этому миру. Только собрался извиняться за случившееся, вещь то ценная, как заметил высоко взлетевшие брови ошеломленного старика, недоверчиво разглядывающего сверкающие крошево. Опустив руки, надо же, тихонько подивился, на миг про меня позабыв. Какая сильная реакция, любопытно. А, посмотрел на мое смущенно-вопросительно выражение лица. Не удивляйся, слезы могут как усиливать гармонию звучания эфира, так и сопротивляться ей, в зависимости от природной предрасположенности. Вспомни пример с другими камнями, с которыми пробовал работать. Снова ему пришлось ненадолго покидать заклинательную площадку. Вернулся с еще одним камнем наподобие того, что взорвался, только размером побольше, неограненным черным кристаллом, похожим на кварц Марион. Возьми, крайне повезло, что у меня нашлась запасная слеза этого вида, очень редкого, замечу. Попробуй с ним. Только осторожно, если и его взорвешь, не расплатишься даже своей головой, пошутил, или нет, Больно уж взгляд стал выразительным и серьезным. Не забываем, в каждой шутке присутствует доля истины, а то и большая ее половина. Прикинув, что взрывать в руках осколочную гранату не самая разумная идея, учитывая размеры камня, отнесся к предостережению со всей ответственностью. Почти сразу почувствовал отличие от предыдущих попыток. Представите мое удивление, когда, пропуская эфирную нитку через кристаллическое игольное ушко, вы видите, как она входит с одной стороны, но не выходит с другой. Чудеса. Прислушавшись к своим ощущениям, неожиданно обнаружил появление в слезе аномалии, в виде некой точки инородности, причем, подвижной и бездонной. Мысленно вытолкнув ее наружу, с помощью потока эфира, чтобы не мешало, добился интересного результата. Над кристаллом, в воздухе материализовался крохотный сгусток призрачной, живой энергии, или материи, или пространства, не понять, что за неведома зверушка, излучающая слабенький черный свет, как бы странно это ни звучало. Несколько секунд зачарованно ее разглядывал, не веря своим глазам, решая, глюк или нет. Это что-то значит, волнуясь еще сильнее, насел с расспросами на задумчивого хранителя зала, с интересом разглядывающего это чудо. Раз тоже видит загадочный черный шарик, значит, он существует. Да, поздравляю, с первым вопросом разобрались. У тебя аспект пространства. Беру свои слова обратно. Ты как минимум одарен тьмой, что и есть одна из форм такого первоэлемента, как пространство. Перед тобой ее низший элементаль. И долго он так будет висеть, настолько увлекся разглядыванием малыша, что забылся, невежливо перебив старика. Понимая мое состояние, обижаться не стал, будучи тоже взволнованным. Нет, он как поплавок, погруженный под воду, в чужую среду обитания. Его неумолимо выдавливает обратно, на родной план. Чтобы находиться здесь, он должен сопротивляться давлению нашего царства, тратя энергию, которую нужно восполнять. Сейчас этот элемент заряжается от слезы, в которой образовался крошечный разрыв ткани мира. Она ключ ко всему, связав вас одной нитью, через которую можешь с ним общаться, не словами. Поэтому вопрос длительности его пребывания здесь, как и глубины погружения, привел аналогию, зависит от тебя. Вместе с тем, мы оказались в тупике со вторым вопросом, вернулся к главной теме. В Шаль-Алмара нет ни одной семьи с данным аспектом. Соответственно, совершить ритуал признания родового духа через кровное родство не получится, как и любого другого, из имеющихся в наличии. Из-за несовместимости, расстроил, но сразу же и утешил. Однако, есть и хорошие новости. Можешь свободно пользоваться слезами канаан этого типа, что для многих имеет довольно большое значение. Пространство – крайне загадочная, капризная стихия, и редкая. С голоду точно не помрешь, как и не будешь просыпаться в одиночестве, в холодной постели. Если, конечно, сможешь добыть такую слезинку в собственное пользование, что весьма непросто, напомнил, что во всем есть как свои плюсы, так и минусы. Можно, все же попытаюсь подыскать подходящего мне духа, пока и я, и этот камень, по воле судьбы, оказались в одном месте, в одно время, попросил с надеждой и мольбой во взгляде, закосил под наивного простачка с хорошо подвешенным языком. Попытаться можешь, рассчитывать, нет, говорю же, в этом городе нет, повторил для дураков, духов пространства, недовольно напомнил, осуждая мою невнимательность, ни к кому протягивать связь. Подобные есть в Шальсихе, но сильно сомневаюсь, что тот, чуть понизив голос, сделал страшные глаза, род захочет им с тобой поделиться, даже если когда-нибудь туда попадешь. Более того, абсолютно уверен, точно не захочет. Одну только просьбу уже воспримет как оскорбление, со всеми вытекающими для тебя последствиями. Или из тебя, намекнул более прозрачно. А найти свободного духа где-нибудь в другом месте, поближе, нельзя, сомневаюсь, что он такой единственный в мире, неповторимый, ненароком съязвил. Где-то же тот род своего нашел, чуть не добавил, не на базаре же, язык мой, враг мой, нужно будет следить за ним повнимательнее, тут вам, не там, могут и укоротить, по самые колокольчики, нет, конечно, согласился старик, но, чтобы найти, насмешливо хмыкнул, как ты выразился, свободного духа, нужно иметь соответствующую одаренность, совершить открытый, случайный призыв, рискнув душой и разумом, привлекая к себе, в первую очередь, внимание демонов и злых духов, что любит подобных, самонадеянных глупцов, либо встретить подходящего лично, где-нибудь здесь, в этом мире, обойдясь без призыва, что маловероятно, либо отправиться к ним в гости, что еще сомнительнее и опаснее, в надежде найти благожелательно настроенного, который, к тому же, согласится на ритуал единения, своего рода частично объединив ваши души, породнившись, что совсем другое, нежели провести простой, безопасный ритуал признания, выдержать его, не сойдя с ума, не сгореть от перегрузок, не мутировать непонятно в какую тварь бездны, было бы чуть проще, заранее зная его имя, место обитания, слабости или стремления, повысив шансы на успех, но вот так, наобум их нет, слишком много если, не находишь, он еще не знает, что такое на самом деле, шансов почти нет. Пусть попробует в Линиаге 2 выбить с моба легендарный сет с шансом выпадения в 0,002%, а то и меньше. Вот где боли и страдания. Ничего, толпы народа бегали в нем, сияя как новогодние елки. Все дело в желании и упорстве, или в количестве богатеньких идиотов. На оптимизм меня настраивали последние слова загробного работодателя. Он ведь, если припомнить дословно, говорил совсем не о признании родовым духом, а именно о призыве и единении. Это я после встречи со служанкой сбился, подумав, что неправильно его понял. 5 минут перепирался с упрямым стариком, настаивая на попытке, пока нас не прервали. Со стороны улицы внутрь заклинательного зала зашел бесцеремонный тип в просторных одеждах и накидке, с головой замотанной тюрбаном. На поясе красовался здоровенный кинжал, рядом с которым нашлось место и под кривую саблю, снабженную вставкой с небольшим кристалликом красной слезы Канаан. Подозреваю, далеко не простая ковырялка, артефактная, с заточкой, иначе нет смысла в этом украшении. Не удивился бы светящейся ауре, для подтверждения моей теории. Мастер Закир почтительно поклонился старику, игнорируя меня. Нам пора, вы уже закончили собираться? В его голосе проскользнул укор и нетерпение. Жди, коротко бросил ему старик, едва взглянув, но... Попытался возразить, я, сказал, ждать. В голосе хранителя зала лязгнула сталь. Мужчина недовольно нахмурился, но послушно отошел обратно к двери, где неприметно притаился в уголке, прислонившись к стене. Выходить и не подумал, терпеливо дожидаясь, пока старик закончит свои дела. Песчаные ведьмы с тобой, упрямый мальчишка, уже мне. Пробуй, только не затягивай. Мне еще заново паковать слезы в дорожную сумку. Понятно, значит, этот красивый камушек мне не подарит, жаль, но вполне ожидаемо, я же не любимый внук. Старик вышел за пределы круга, где и остановился, совершенно не собираясь никуда уходить, решив лично узнать, чем у меня все закончится. Любопытство никуда не делось, технику призыва духа хоть помнишь, скептически поинтересовался, утвердительно кивнул, не тратя лишних слов, так как прямо сейчас вспомнил, как это делается. Совершенно случайно, конечно же, повторяя про себя инструкцию, чтобы ничего не пропустить, принялся проводить ритуал призыва. Кинжал не понадобился. В чашу кровь нацедила из порезанной руки, после чего пришлось оторвать часть рукава, чтобы ее кое-как перебинтовать. Вот где пригодился кинжал. Положив кристалл в чашу, макнув в кровь, принялся медитировать, настраиваясь на нужный лад. В качестве наживки пришлось пожертвовать бедным элементалем. Первого трогать не стал, рука не поднялась, мысленно велел возвращаться домой. Крохотный шарик черного цвета бесследно растаял в воздухе, одарив на прощание волной грусти и сожаления. Пришлось призвать еще нескольких, на замену, не выпуская из кристалла, затратив на это немного времени и сил. Дело в том, что духам требовалась плата, она же пища. Элементали поглощали окрашенный в свою стихию эфир, через слезу, духи питались элементалями, демоны, духами и так далее, по пищевой цепочке. Закон жизни, хочешь что-то получить, чем-то пожертвуй. Дальше пошла работа с сознанием и энергетикой. Сосредоточившись на кристалле, начал осторожно пропускать через него не только нить эфира, но и собственного сознания, загоняя себя в транс. Некоторое время ничего не происходило. Усердно пытался приобщиться к космосу, по заветам экстрасенсов-шарлатанов, пока меня не накрыло. Да еще как, разум словно рухнул в бездонный колодец, а бортик которого неожиданно споткнулся в темноте, по которой блуждал, вытянув перед собой руки, на ощупь, пытаясь разглядеть сердцевину черного кристалла. Понятия не имею, откуда он там взялся. Возникло четко ощутимое чувство свободного падения в непроглядную бездну, долгое, казавшееся бесконечным, а потом, резко сменившееся чередой быстрых, ярких картинок, калейдоскопом промелькнувших перед глазами, как при ускоренной перемотке. Такое ощущение, будто пролистал собственный фотоальбом о путешествии в далекую, загадочную страну, о которой совершенно ничего не помнил. Очнулся в том же самом заклинательном круге, как по щелчку пальцев. Раз и готово. Вместе с полыхнувшим во все стороны чудовищным выбросом сырого эфира, окрашенного в черные цвета, настолько плотного и заряженного, что смог самостоятельно сконденсироваться в подобие туманной дымки. Выгнувшиеся натянутым парусом энергетические щиты, на миг став видимыми, с трудом справились с его бешеным напором. Не пойму, как сам устоял на ногах, или меня, как эпицентр бури, и не должно было затронуть. Озадачиться происходящим не дали, поскольку в этот момент, не подберу другого слова, с внутренней стороны черепа будто воткнули одновременно высоковольтный и оптоволоконный кабель, по которому моментально пошла загрузка огромных объемов информации. Это меня догнала моя же цифровая тень, чуть задержавшаяся на границе измерений. Резко стало не до посторонних размышлений. Кажется, я кричал и катался по полу от боли. Не слышал. Органы чувств на время отключились, как, чуть позже, и сознание. Очередное, еще более хреновое пробуждение воспринял уже как традицию. Первым делом коснулся ушей, искренне недоумевая, разглядывая чистые пальцы. Не понял, а где вытекшие мозги? Под черепушкой словно блендер поработал, или они начисто выгорели. Чтобы я, да еще раз, да зае, хотел сказать многое, да не смог. Язык крайне плохо слушался. Раздалось лишь невнятное мычание. Пытаться плеваться от досады не стал. Захлебнусь еще, будет совсем не смешно. По крайней мере, мне, за других не поручусь. По внутренней связи пришли не слова, а скорее образы и эмоции моей персональной шизы, которую можно поздравить с новосельем. Выражая интерес, небольшую толику настороженности и, такое впечатление, недоумение. Просто ради того, чтобы показать свое присутствие. Вроде как, все закончилось успешно, можно расслабиться. Нам обоим, с удовольствием бы к ней прислушался, проигнорировав заветы психиатров, если бы мог. Хотелось узнать о нее больше подробностей, адреналин не давал успокоиться, но более плотно общаться со мной пока отказалась, затаившись в тени, виртуальной, видимой лишь мне, подозрительно крупной, темной и, такое ощущение, будто живой, ставшей чересчур самостоятельной. Вдруг контроль над органами чувств и телом засбоил из-за наложившихся друг на друга параллельных сигналов, в которых тут же запутался. Мозг стал обрабатывать сразу два потока информации. На миг почувствовал себя в шкуре змеи, буквально, без рук, ног и прочего, жизненно важного любому мужчине. Те еще волнительные ощущения, без которых лучше обойтись. Но почти сразу же второй поток был, не то что отделен, а скорее скрыт, не мной. Видимо, дух пытался освоиться на новом месте. Фактически, он по-прежнему оставался в своем измерении, получив через меня своеобразное окно в наш мир, в которое его любопытная мордочка только что ненадолго заглянула. Присмотреться, что ли? Данная возможность вызывала легкое опасение, связанное с незнанием его целей и возможностей. У нас один деятель тоже окно в Европу в свое время прорубил, надеясь на лучшее. А что в итоге? Далекие потомки не знают, как его плотнее прикрыть, чтобы разные проходимцы не совали свои грязные радужные ручонки куда не следует, шаря по чужому дому в поисках ценностей. Помимо ушей, нестерпимо захотелось потрогать еще кончик языка. Не раздвоился ли? Поняв, что только что произошло, испытал непередаваемое облегчение и радость. Наверное, у меня не все в порядке с головой, радоваться тому, что теперь нас в этом теле двое. Я и моя вторая половинка, надеюсь, женского пола. Первая часть плана успешно завершена, но не забыта. Это растворение в астрале, или как там это измерение называется, мне теперь в кошмарах будет сниться. В следующий раз потребую прописать в трудовом договоре возможность приобщения к высокому искусству чародейства, через книгу и волшебную палочку, а не через посадку голыш на электрический стул. В нее же, такой экстрим. И так по самому краюшку прошелся, с трудом сохранив ядро своей личности. Глава 3. У тебя получилось? С волнением спросил мастер зала, стоящий на самой границе заклинательного круга. Неужели смог получить признание хранителя вашего рода? С недоверчивым изумлением. Хуже, ответил с трудом, все еще отходя от потрясения. Я прошел через единение с духом, что ответил на мой призыв. Спасибо вам, мастер, за помощь. Вовремя опомнившись, вспомнил о правилах хорошего тона. «Без вас у меня ничего бы не получилось. Иногда лучшая помощь – это не мешать другим. К тому же, отсюда еще нужно уйти. Желательно целиком и на своих ногах. Мало ли какой у тебя статус. Важно, у кого в руках оружие». Повернувшись к нему, уважительно склонил голову в знак признательности, повторив жест, подсмотренный у служанки. Старик опешил от такого заявления, но сразу же взял эмоции под контроль, взмахом руки рассеяв завесу защиты, ни слова не говоря, с тем же нечитаемым выражением лица запустил в меня маленький огненный шарик, внезапно возникший рядом с ним. Браслет из кристаллических бусин красного цвета, выглянувший из-под рукава, сверкнул багровым светом, рефлекторно отступил, прикрываясь рукой. Однако, вместо жгучей боли, ощутил резкий отток сил, что вместе с потоком эфира самовольно вырвался из моей спины, неожиданно перехваченный чужой волей. Последней панической мыслью было «стой». К счастью, немного поспешил с выводами, решив, что дух сбежал, о чем узнал сразу же. За спиной, в чаше, все еще лежала раскаленная, окруженная остатками кипящей от жара крови, черная слеза. В нее-то и ударил поток беглого эфира, проходя насквозь, выбивая крохотного темного элементаля, который тут же метнулся на мою защиту, с невероятной скоростью, перехватывая собрата. Огненная сфера врезалась в него и вместо того, чтобы прожечь насквозь или взорваться, бесследно исчезла, влетев как в дыру, тут же схлопнувшуюся. Не успел облегченно выдохнуть, как следом пришла незримая штормовая волна, не стихии, а сырого эфира, проходящая сквозь любые материальные объекты, не причиняя видимого вреда, но внося хаос в мою ауру, лишая возможности контролировать собственную духовную силу. Связь со слезой как отрезала. Вот что значит опыт и мастерство, не мог не позавидовать старику. При этом, обратил внимание, его браслет продолжал излучать мягкое свечение, показывая, что проблемы с этим лишь у меня. Рядом с хранителем зала зажегся еще один огненный шарик, и буквально тут же, напротив, возникла очередная пространственная дыра, очевидно, созданная не нами двумя. Изрядно удивив, но только не мастера Закира, увидевшего все, что ему требовалось. «Прости», — повинился, ничуть не раскаиваясь. Напротив, лучась довольством, элемент огня исчез, за которым, спустя секунду, последовал элемент тьмы. Это был самый простой и действенный способ убедиться. Дух обязательно постарался бы защитить своего владельца, тем более, когда он беспомощен. «Это ведь не ты воспользовался элементалем, верно?» Скорее утверждал, чем спрашивал. Не захотелось уточнять, что произошло, если бы я пошутил. Надо будет запомнить на будущее, такими вещами здесь не шутит, как и коварство обманчиво добродушного старичка. «Все равно, трудно поверить, что ты оказался одарен духом», — подивился хранитель, чья недоверчивость быстро сменилась в восторженность. «Это очень хорошая новость», со значением, не уточняя, для кого. Мастер Закир напомнил о себе Дарис саблей, намекая на уходящее время. Наша возня его нисколько не интересовала. У него было задание, за провал которого по голове не погладит. Хранитель зала его словно не услышал, вовсю меня разглядывая, будто впервые увидел. Замечательно. Как жаль, что не смог как следует все рассмотреть, сокрушенно. Как зовут этого духа? Откуда он? Тут же засыпал вопросами, отложив сожаление на потом. Шиссери, как смог выговорил нечеловеческое имя, которое само всплыло в памяти. Шиссери, хранитель задумался, припоминая, слышал ли о нем раньше. Судя по результату, нет. Тут же, загоревшись новой идеей, попросил призвать духа, чтобы рассмотреть его воочию. Даже подробно объяснил, как это сделать, скормив ему элементаля. Не волнуйся, для него подобная мелочь. Скорее, будет рад угощению. Пока мы их кормим, они нас слушаются. Поглощая элементы, как часть платы за духовный союз, пояснил, видя мои сомнения, сделал, как и просили. Мне несложно. Самому стало любопытно на него посмотреть. Воздух над центром заклинательного круга поплыл маревом, как над раскаленной поверхностью, из которого выскользнуло гибкое тело черного, обсидианового змея, чья шкура глянцево блестела на свету. Отличительной чертой выделялся небольшой гребень из черно-красно-синих перьев, идущий вдоль хребта, птичий хвост из них же, а также тонкие, длинные жгутики гибких усиков. Глазки парящего над полом змея поблескивали черными, загадочными жемчужинами, не давая определить, на что же конкретно направлен его взор. И вообще, выглядел каким-то небольшим, не серьезным экзотическим зверьком, а не могущественным духом, которого мне обещали. Правда, глядя на него, отчего-то вспомнилась одна из картинок, которую видел там, по ту сторону мира, в череде других. Глаз исполинского змея, похожий на гладь чернильного озера, на фоне которого я выглядел всего лишь мелкой, никчемной соринкой, излучающей несоизмеримо могучую, устрашающую ауру, пробирающую до дрожи в печенке, видящий меня насквозь получше любого рентгена. Если же посмотреть в сторону, оторвавшись от гипнотизирующего непостижимой тьмой око леденящего ужаса, где-то позади змея мерцали насыщенным багровым светом расплавленные недра еще более грандиозного вулкана, по сравнению с которым уже он казался всего лишь мелким дождевым червячком, не стоящим внимания, прямо в центре парящего в пустоте острова, еще и извергающегося, что самое невероятное, вокруг же раскинулось царство тьмы, огня, пустоты и расплавленного камня, смешиваясь в причудливых композициях, крайне загадочное, жуткое местечко, способное сломать психику. Очнувшись от наваждения, увидев лениво кружившегося вокруг меня обманчиво беззаботного змея, вздрогнул, старательно отгоняя подальше пугающее видение. Даже знать не желаю, что это было, реально ли, вымышленно, потому что хочу крепко спать. Бессонница человека не красит. Старик, пораженный не меньше меня, во все глаза разглядывал это чудо природы. Змей задал риторический вопрос, озвучив очевидное. Пернатый змей, пожиратель солнца. Но он же осекся, искоса взглянув на меня, дух из царства пустоты, с потенциалом развития до стадии непостижимого. Прямо как у, очередная пауза, не желая произносить эти слова вслух, неожиданно, весьма неожиданно, повторился, пытаясь успокоиться. Мальчик, девочка, уточнил с большим интересом, как у молодого папаши на выходе из роддома. Самому интересно. Мысленный обмен образами со змеем заставил помрачнеть, растеряв значительную часть первоначальной радости. Самец, скотина такая, мужского пола, сухо озвучил результат. С самцами ужиться сложнее. Эти сволочи любят оспаривать лидерство. Более независимы, свободолюбивы. Не представляю, как с ним буду договариваться делить мою тушку. А если загуляет, что тогда? К тому же шутка, Клара Васильевна, как сильно вы изменились, прямо не узнал, теперь не годится. Замечательно, мастер Закир не оценил моих сложностей. Поздравляю, у тебя теперь очень сильный дух-хранитель, в чем-то уникальный. Вопрос, к какой семье ты принадлежал до этого, почему-то упомянул в прошедшем времени, стал интересовать меня гораздо сильнее, чем раньше. Меня тоже, согласился, поддерживая легенду. Пожалуй, так даже лучше. По крайней мере, пока. Не совсем понял, к чему это было сказано. Так что ты говорил по поводу дальнейших планов, внезапно заинтересовался. Спасти Кунансами, дочь Джили из рода Роухан, заявил с абсолютной решимостью, показывая, что упомянутая тема обсуждению не подлежит. А потом, не стал на этом останавливаться. Не знаю, сделал вид, что слегка растерялся. Еще не думал. Не хотелось выдавать свои планы раньше времени. Наверное, для начала вывести ее из города, раз Шаллелмара не удержать, озвучил лишь первый шаг. Какое совпадение, широко оскалился, заметно взбодрившийся старик. Род Дашунфальсин, как и весь клан Бахиалмара, тоже собираются покинуть это место, с печалью и болью в сердце. Наш господин, владыка Алмара, прямо сейчас собирает всех своих верных слуг на площади перед дворцом, готовясь к большому исходу. Думаю, в ближайшее время они выдвинутся в сторону столицы закатных пустынь, Шальсихья. Только там смогут без особых хлопот приютить такое большое количество переселенцев. До других городов, даже союзных, еще дальше. Да и проблем с достаточным количеством свободного места, работы, воды и продовольствия там будет гораздо больше. Не говоря уже о негативном отношении к вновь прибывшим. Чужаков, особенно одиноких, слабых, бездомных, нигде не любят. Они вечные жертвы. Ведь в первую очередь правители стремятся заботиться о своих подданных, а не о чужих. Еще лучше, за их же счет, по-моему, это он специально для меня упомянул, отговаривая от такого опрометчивого поступка, убеждая отправиться в столицу вместе со всеми, как часть команды, примкнув к владыке Элмара. «Почему бы тебе не пойти с нами?» – подтвердил выводы. «До тех пор, пока не вспомнишь или не найдешь своих родственников. Если они куда и направятся, то в первую очередь туда, вместе с остальными. Поверь, я смогу присмотреть за тобой, не дав в обиду, усмехнулся одному ему понятной шутке, безо всякого злого умысла. «Ведь меня, в какой-то мере, можно считать твоим временным наставником, мастером. Отношения же, учитель-ученик, мало уступают родственным. Видимо, сама богиня судьбы привела тебя к этим воротам. Кто я такой, чтобы с ней спорить?» С пафосом перекинул причину своего интереса ко мне на богов. «А еще, так будет намного проще найти семью. 100 глоток в толпе всяко громче кричат, чем одна», привел местную поговорку, предлагая положиться не только на него лично, но и на весь род Фальсин. Однако, гладко стелит, хитрый старичок, в то, что у него в отношении меня появились корыстные планы, очевидно, вопрос лишь в том, насколько наши сиюминутные интересы совпадали, стоило ли подыгрывать. Выбирать слишком легкие и очевидные пути нежелательно, с них, как подсказывает опыт, крайне тяжело сойти, да и не всегда можно разглядеть подвох. «Хорошо, но только если вы поможете мне найти и забрать с собой Кунан сами», назвал свою цену. «Конечно», сразу же согласился, не придав этой просьбе большого значения. «Почему бы не помочь такому впечатляющему молодому кундари? У тебя, должно быть, очень хорошее родословное, позволившее так легко призвать могущественного духа», открыто польстил. «Для нас, несколькими дари больше или меньше, значения не имеет», великодушно разрешил, говоря за других. «Ничего себе, легко», мысленно вздрогнул, постаравшись сохранить невозмутимость. «Можешь взять слезу пространства. Пусть пока побудет в твоих руках, в случае необходимости, в них она принесет всяко больше пользы, чем в других». В его голосе на мгновение промелькнули зависть и сожаление, но, к счастью, так называемое «белое» мне льстили, подкупали, оставляя оружие, чем и являлся кристалл, успокаивая и усыпляя бдительность, заодно незаметно привязывая к себе. Как говорилось в одном мультфильме, это ж неспроста. Конечно, приятно, но чем, собственно, придется расплачиваться за такую щедрость? Валид, хранитель зала, обратился к мужчине в дверях, по-родственному, как к близкому члену семьи, отправь слуг в мои покои, забрать сумки. Как вернуться к главе рода, пусть скажут, скоро буду, с новыми друзьями, сам ему потом все объясню. Кивком показав, что понял, мужчина ненадолго вышел, чтобы передать сообщение коллегам, дожидавшимся на улице. После этого, в сопровождении еще двоих высоких, плечистых дарив в какой-то полувоенной одежде, вернулся. Мастер Закир, не спрашивая, знает ли он нужный адрес, не знает, повелительно потребовал отвезти нас к Хадир-Дархан. Немного подумав, Валид повел в направлении западной части города, уверенно ориентируясь во всех окрестных улочках и переулках, на самую границу богатого района, где дома были еще более роскошными, просторными, объединяясь и разрастаясь в небольшие, закрытые для посторонних кварталы. Видимо, здесь проживали родственные души, разделяющие общий принцип, по эту сторону свои, а там чужие, ходють, топчуть, от которых нужно обязательно отгородиться заборами, собаками и многочисленной, вооруженной охраной. Испытав мимолетную ностальгию, даже подивился, почему не видно кортежи из затонированных мерседесов и пикапов с пулеметами, раз уж вокруг восточный колорит. Ох уж эти стереотипы. Вроде и пробыл здесь всего ничего, а уже ностальгия появилась. Правда, дальше образ благополучного, элитного района в моих глазах несколько рухнул, когда прошли мимо разрушенных домов и проломленных оград. Заметили разрастающийся неподалеку пожар, дым от которого густыми клубами поднимался над крышами. По подворотням замелькали подозрительные тени, не решившие показываться нам на глаза, заступать дорогу. Где-то на соседней улице раздавались неясные крики, сопровождающиеся грохотом, битьем посуды и изредка сухими, резкими хлопками, напоминающими выстрелы. Не понять, то ли враг уже сюда прорвался, и вот-вот возобновятся бои, то ли эта местная беднота решила под шумок свести старые счеты, заодно поправив материальное состояние. Атмосфера в городе стала, мягко говоря, напряженной, тревожной, как перед грозой, которую еще не видно, но уже чувствуется. Даже улыбчивый мастер Закир стал внимательным и собранным, хмуро поглядывая по сторонам, держа наготове активированный браслет, едва заметно светящийся. Увидев универсальный, предостерегающий жест Валида, послушно остановился. Миры хоть и разные, но повадки разумных везде схожи, как и универсальные жесты. Вскоре, через перекресток, куда мы направлялись, пробежало четверо одинаково одетых и вооруженных мужчин. в красных, выделяющихся ярким пятном тюрбанах, с лицами, закрытыми платками, оставляющими свободными только глаза и переносицу. На нас едва взглянули, даже не замедлившись. Завистливо посмотрел вслед. Вот ведь выносливые кабаны, по такой жаре бегать. Свирепые палки побежали, презрительно скривился Валид. Значит, дело дрянь. Нам туда точно, сильно, выделил это слово, нужно. Хранитель зала молчаливо переадресовал вопрос мне, взглядом, с большим нежеланием, подтвердил. Если бы мог, послушался умных людей, они плохого не посоветуют, но идти все же надо. Увидев мою решимость, мастер Закир дал команду продолжать движение. Свирепые палки, кто это? Тихонько у него спросил. Припомнив о моей забывчивости, Закир кратко пояснил. Одно из братств Дари, они хоть и тоже из Дашун, но нам не ровня, сразу внес ясность. Охраняют имущество, следят за порядком, гоняют бродяг. Их обычно используют в качестве стражи. Тюрбаны, штаны и тяжелые палки, для вразумления глупцов, окрашенные в красный цвет, отличительный знак свирепых. Можешь считать, особого отряда для подавления бунтов и беспорядков. О чем-то подумав, на всякий случай, заранее посоветовал. Не спутай случайно с братством ловчих. Вслух, могут быть проблемы. Несмотря на наличие отрядов свирепых, с красными тюрбанами, у них совсем иное предназначение. Одни сторожевые псы, другие охотничьи. Занимаются поиском и отловом преступников, беглецов, да кого угодно. Охотники за головами, охарактеризовал в двух словах. Друг друга сильно недолюбливают. Не до открытой вражды, конечно, но при случае бока с удовольствием намнут. Частенько охотники за добычей заходят на территорию стражей, устраивая там беспорядок, создавая уважаемым горожанам лишнее беспокойство, трогая их гостей. Кому такое понравится? Пока шли, время поговорить было. Найдя благодарного, внимательного слушателя, Закир с удовольствием принялся разъяснять причину вражды, считая ее забавной и, как ни странно, полезной. Приблизившись к кварталу, в котором располагался нужный дом, что по словам Валида целиком принадлежал Дархан, неплохо так ребята развернулись, с размахом, своими глазами увидели причину бегства свирепых палок, встретив еще одних их коллег по цветовой палитре. Она, насколько заметил, у Дари весьма популярна, боюсь даже спрашивать, какой идеологии придерживаются. А вдруг, моя нежная, ранимая психика такого издевательства точно не выдержит. Посчитаю все происходящее не иначе, чем бредом, о себя, лежащим в больничке, в коме. На секунду, даже усомнился в реальности происходящего. Тем временем, на перекрестке, несколько десятков солдат в желто-бардовых мундирах, вооруженных длинноствольными кремниевыми мушкетами, отстреливались от наседавших на них двуногих пятнистых гиен, которые почему-то возомнили себя людьми, взявшись за оружие, одевшись в грубую одежду, вооружившись тесаками, копьями, луками, а также немногочисленными карабинами. Владели всем этим разнообразием, не сказал бы, что хорошо, но все же на приемлемом уровне. За происходящим наблюдал широко раскрытыми от изумления глазами, с чуть приоткрытым ртом. Ну да, выглядел глупо, но ожидал же совсем другого, условного фэнтезийного средневековья. Местные оказались не дурнее некоторых, давно уже освоив огнестрельное оружие. Солдаты смотрелись вполне себе на 18-19 век, с учетом местного антуража. Несколько смутило отсутствие клубов порохового дыма, но обратившись за помощью к Закиру, в очередной раз узнал, в чем тут дело. Все оказалось просто, как все гениальное. Местные ружья использовали несколько другой принцип, адаптированный под здешние условия и ресурсы. В мушкеты, в специальный разъем, устанавливался небольшой кристалл, называемый ловушкой для элементов. По сути, та же слеза, но чуть переделанная. После нажатия спускового крючка, ударный механизм бил сверху, используя вместо кремния другой кристаллик, создавая между ними разряд, выпуская наружу часть заключенной внутри стихии. Прямиком в ствол, создавая в нем нужное давление, которое и выбрасывало вперед металлическую пулю, забитую с помощью шампала с дульной стороны, как и полагалось для оружия того времени. Неплохой способ обойтись без пороха, имеющий как преимущества, так и недостатки. Одним лишь стрелковым вооружением изобретательность Дари не ограничилась. Прямо на моих глазах в скоплении типичных гнолов, какими их рисуют в видеоиграх, бросили алхимическую гранату, которая взорвалась получше пороховой, дополнительно испустив пары ядовитых газов. Дикари, никакой жалости к врагу. Нет на них международных конвенций для слабых, поскольку сильные, при желании, чихать на них хотели, и никто им ничего за это не сделает. Спрятавшись за ближайшим укрытием, принялись из-за спин не заметивших нас солдат наблюдать за ходом битвы, решая, как поступить дальше. Зараджи слишком много. Сейчас под прикрытием здания обойдут, зажмут в кольцо и со всех сторон закидают железом. Сознанием дела заметил Валид. Или устроит одновременный штурм с нескольких направлений, задавив толпой. Где главный дом Дархан? Деловито спросил мастер Закир. Вон там, в конце улицы. Туда они еще не добрались, но это лишь вопрос времени. Сейчас бронзовых мушкетов дожмут и начнут мародерничать по окрестным домам. А кто-то может и уже начал, под шумок. С дисциплиной у Зараджи не очень, усмехнулся, припомнив что-то забавное. Его предположение мне совсем не понравилось. Чтобы добраться до нужного места, опоясанное невысокой, но добротной стеной, ограждающей целое поместье, придется пробираться, либо через закрепившихся на перекрестке солдат, соорудивших на скорую руку из подручных материалов настоящую баррикаду, натаскав разного барахла из ближайших домов, либо искать обходной путь, рискуя столкнуться с мародерами и разведчиками Зараджи, племенам зверолюдей, как позже пояснил Закир. Нужно было срочно искать решение. Если солдат разобьют, то со всей вражеской оравой самим придется иметь дело. Мастер подозрительно задумался, прикидывая, стоит ли связываться с поисками девочки, которой там может и не оказаться, которая ему точно и даром не нужна, или проще меня отсюда увести, если понадобится, силой. Позже загладив этот инцидент, понимая, даже незаметно пройдя дворами, в обход, то, как будем возвращаться после того, как добьют солдат, к этому все и шло, уточнил. Мастер Захир, можете ли вы помочь им своей силой, я же помню, как он кинул в меня огненный шар, сколько нужно, столько и буду вспоминать, пока не сочтемся, гад ушатый, пусть реабилитируется. После такого обращения, он как-то странно на меня посмотрел, с недоумением, но ничего по этому поводу не сказал, ответив на вопрос, в чем-то да, с неохотой признал, но, смогу ли переломить ситуацию, сказать сложно, я ведь здесь не единственный заклинатель стихии, смотри. Со стороны Зараджи в баррикаду прилетело сразу три огненных сферы, размером с футбольный мяч. Во все стороны разнесло обломки, в клубах огня и дыма, сбивая взрывной волной стрелков с ног. Четвертый снаряд, меньшего размера, летевший повыше, прямо в солдат, отразила появившаяся на его пути мерцающая световая завеса, ощутимо прогнувшаяся от попадания, но выдержавшая удар. Слеза щита сработала, пояснил мастер, ничуть не удивившись его наличию. Неизвестно, кто выдохнется раньше, защитный амулет или стихийник. Ставлю на офицера бронзовых мушкетов. Чувствую минимум двоих заклинателей стихии со стороны Зараджи, постигающих огонь, не выше. Однако, нет гарантий, что рядом не скрывается еще один, сильнее этих. Выжидая удобного момента, экономя силы, что-то такое ощущается на самой грани восприятия. Какая-то аномалия. Правда, могу и ошибаться, спутав его с обычным разведчиком, под плащом скрыто. Тут много таких шастает. Простите, мастер, а у вас какая ступень мастерства? Попытался разобраться в местных реалиях, чтобы понимать, с чем сравнивать. Владеющий огнем, не без гордости заметил хранитель заклинательного зала Фальсин. Но я один, указал на очевидный недостаток своей крутости. Почему один? Нас же двое, наигранно обиделся. Получилось, почти как в мушкетерах. Правда, гвардейцы немного подкачали, каноничные выглядели посимпатичнее, и без хвостов, или же, хорошо их прятали. Ну да, старый мастер, по большей части теоретик, и не оперившийся птенец, впервые взявший в руки необработанную, низкокачественную слезу, усмехнулся Закир.